начиная от императорского дворца и кончая самыми глухими уголками страны. Накопившись в избытке, он обильно растекается вокруг, превращается в сладкую росу и ласковый ветерок, которые окропляют и овивают весь мир. Сейчас, когда сияет яркое солнце, дух зла и коварства не может распространиться в воздухе. Он сгущается и заполняет глубокие рвы и расселины. Подавляемый ветром и облаками, он стремится вырваться на свободу, хотя бы тонкой, как шелковинка, струйкой. Дух чистоты и разума не допускает зла и коварства. А зло и коварство всегда стремятся нанести вред чистоте и разуму. Эти две силы не могут уничтожить друг друга. Они борются друг с другом, подобно ветру и воде, грому и молнии. Вырвавшись в небольшом количестве на свободу, дух зла проявляется в людях. И если рождаются мужчины или женщины, в которых он успел вселиться, то они не могут стать ни людьми гуманными, ни великими злодеями. Но сопоставьте их с другими, и вы убедитесь, что по уму и способностям они окажутся выше, а по лживости и коварству ниже миллионов простых людей. Рожденные в знатных и богатых домах, они в большинстве случаев становятся развратниками. Рожденные в образованных, но обедневших семьях, делаются отшельниками и приобретают известность. Родившись даже в несчастной, обездоленной семье, они становятся либо выдающимися актерами, либо знаменитыми гетерами, но никогда не доходят до того, чтобы стать рассыльными или слугами, добровольно подчиняться и угождать какому-нибудь пошлому, тупому обывателю. В древние времена к таким людям относились Сюй-Ю, Тао-Цянь, Юань-Цзы, Цзы-Кан, Лю-Лин, Ван-Дань-Джи, Исе-Ань, Гу-Ху-Тоу, Ченский Хоу-Джу, Танский Мин-Хуан, Сунский Хуэй-Цзун, Лю-Тин-Джи, Вэнь-Фэй-Цин, Ми-Нань-Гунь, Ши-Мань-Цин, Лю-Цин-Цин, Цин-Шао-Ю, а также Ни-Юнь-Линь, Тан-Бо-Ху, Джу-Джи-Шань, Ли Гуйнянь, Хуан Фаньчо, Цзин Синьмо, Джо Вэнь Цзюнь, Хун Фу, Сюэ Тао, Цуй Ин, Чао Юнь. Сюй Ю – мудрец, живший по преданию во времена императора Яо. Тао Цянь или Тао Юань Мин – 365-427 годы, выдающийся поэт. Юань Цзи, 210-263 годы, ученый даосского направления, крупный писатель и поэт. Цзи Кан, 3 век, писатель и ученый даосского направления, последователь древних философов Лао Цзи и Джуан Цзи. Лю Лин, 3 век, поэт, воспевавший в своих стихах вино и отшельническую жизнь. Ван Дань Джи и Се Ань, 4 век, крупные государственные деятели династии Цзинь. Гу Ху Тоу, 4 век, крупный ученый и художник. Хоу Джу, 583-589 годы, последний император династии Чэнь. Увлекался поэзией, вином и женщинами, в результате чего государство пришло в упадок. Мин Хуан или Сюань Цзун, 712-756 годы, император династии Тан, лишившийся престола в результате восстания Ань Лушаня. Хуэй Цзун, 1101-1126 годы, император династии Сун. Вэнь Фэй Цин или Вэнь Тинь Юнь,